Вы догадались, что значило бы для Рэмберта и для меня обнаружение нового послания апостола, способного поставить под сомнение нашу веру и чудесным образом извлеченного из забвения на исходе 20-го столетия? Зачем вы рассказали нам все это?» Лев обезоруживающе улыбнулся. Не мог же он сказать отцу Нилу правду, потому что таково задание Массада. А кому, кроме вас, это могло бы быть интересно? Он, казалось, не придал вопросу отца Нила ни малейшего значения и смотрел на него тепло, дружески. Отец Нил, неужели какой-то древний документ, оспаривающий божественность Иисуса, действительно что-то изменил бы для вас? Тем временем последние клиенты уже покинули тротторию, они были одни в зале, и хозяин уже лениво принялся наводить порядок. Отец Нил надолго задумался, прежде чем ответить. Потом заговорил как-то странно, будто забыл, к кому обращается. «Сегодня вечером вы рассказали мне, что апостольское послание было найдено в Кумране тогда же, когда манускрипты Мертвого моря. А я все последние недели собирал доказательства существования этого документа. В III веке он упоминался в одной коптской рукописи, на рубеже IV в тексте Оригена, в VII веке в Коране, а в VIII веке была выбита надпись в Жерменьи, закодированный никейский символ, и смысл его кода относится все к тому же посланию. Наконец, процесс тамплиеров в XIV столетии также касается этого документа. Все это я выяснил после долгих лет поиска скрытого смысла текста конца I века, с которого все и началось, с Евангелия от Иоанна. Что до послания 13-го апостола, я отыскал его следы благодаря тому, что тень этого человека лежит на всей истории Запада. Он посмотрел прямо в лицо льву. А теперь вы приходите и рассказываете мне, что таскали этот документ в своем школьном ранце, исполняя поручение шефа Хаганы. Затем вы сообщаете, что послание находится где-то в Ватикане, то ли спрятанное, то ли просто неопознанное. И Гаэль Един говорил вам, что в нем заключена страшная тайна. Но даже если я узнаю его содержание, которое должно быть и впрямь чудовищным, если оно на протяжении веков становилось поводом для стольких изгнаний, убийств и заговоров, в моей духовной связи с Иисусом это ничего не изменит. Я с ним встретился лично, Лев, можете вы это понять? Его образ не принадлежит ни одной церкви. Он, чтобы существовать, в ней не нуждается. На Льва, похоже, эта речь произвела впечатление. Он мягко коснулся локтя отца Нила. Я никогда не был особенно набожным, отец Нил. Но любой еврей поймет то, что вы сказали. Поскольку каждый из нас является потомком рода пророков, хочет он того или нет, знайте, что вы мне бесконечно симпатичны. И хоть лгал я в своей жизни немало, сейчас говорю я это абсолютно искренне. Он встал, поскольку хозяин уже ходил кругами вокруг их столика. От всей души желаю вам добиться цели в своих поисках. Не думайте, что они касаются только вас, но берегитесь. Пророки всегда умирают насильственной смертью. Это тоже всякий еврей знает инстинктивно и принимает так же, как некогда принял свою участь еврей Иисус. Однако уже 2 часа ночи. Позвольте мне поймать для вас такси, чтобы вы могли вернуться в Сан-Джероламо. Сутулившись на сиденье автомобиля, отец Нил смотрел, как проносится мимо купола Ватикана, мягко поблескивая инеем в темноте морозной декабрьской ночи. Но пелена слез затуманивала его взгляд. До сегодняшнего дня это письмо было все-таки лишь гипотезой, чем-то придуманным. Но он только что пожимал руку того, кто видел этот документ, смотрел ему в глаза. Гипотеза внезапно стала принимать реальные черты. Письмо 13-го апостола, несомненно, находилось где-то за высокими стенами Ватикана. Он пойдет до конца. Да, он тоже собственными глазами увидит это письмо. И в отличие от всех тех, кто прошел этот путь раньше, он попытается выжить. Глава 72. Лиланд играл прелюдию Баха, когда отец Нил вошел в квартиру на Виа Аурелия. Он до рассвета вспоминал рассказ льва Барионы. Под глазами у него наметились круги, беспокойство, что грызло его, отчетливо проступало во взгляде.